Часть первая. Тогда. Глава первая. Маргарита. Лета в этом году не было совсем. И хотя по календарю до его окончания был целый месяц, но зарядивший дождь и пришедший откуда-то с северных широт очередной циклон поставили окончательную и очень жирную точку в наших надеждах на солнце и тепло. А возможность прогуляться в коротеньком летнем платье, заманчиво манившем меня своим ярким фасоном, пришлось отложить на следующий год. Правда, была опасность, что она безнадежно выйдет из моды. Это было обычное утро самого обычного дня. На мне были любимые джинсы, белая блузка без рукавов и легкий кардиган. Красные туфли, лодочки на 8-сантиметровые шпильки придавали законченный вид моему деловому образу. «Мам, я готова!» — крикнула я, выходя из комнаты. «Позавтракаем в шоколаднице?» — поинтересовалась, закидывая в сумочку телефон. Осмотрела себя еще раз в зеркало. «Хороша». Последний штрих, блеск на губы, взмах щеточкой туши по ресницам. Вот теперь не просто хороша, а чертовски. «А может, в Праге?» — спросила мама, выходя из ванной. Она была при полном макияже, но в одном халате. «Ма!» — недовольно выдохнула я, присаживаясь на пуф в прихожей. «Давай быстрей. Это ты, начальница. Твоего опоздания никто не заметит, а меня съедят!» — подгоняла ее. «Иначе еще немного, и я останусь без завтрака. Ей-то что? Она босс. А у меня строгое начальство, и перерыв на чай с плюшкой светил мне не раньше, чем через 2 часа после начала трудового дня. Отрудилась я, точнее, проходила преддипломную практику в архитектурно-дизайнерской студии. Я с детства любила рисовать и даже окончила художественную школу, поэтому и пошла в архитектурный. Хотела учиться правильно и красиво проектировать различные окружения, такие, за которые не стыдно перед потомками. Предстоял еще год учебы, а затем и защита дипломной работы после сдачи ГОСов. Тогда мне, дипломированному специалисту, предстояло пополнить ряды жаждущих заполучить тепленькое местечко в архитектурных и строительных фирмах. Поэтому эта преддипломная практика в архитектурно-дизайнерской студии была очень важна для меня. Это отличная возможность зарекомендовать себя, показать свои способности и доказать, что ты талантливый и дисциплинированный специалист. Опаздывать было нельзя. И завтракать в элитном ресторане — это мещанство. Будь ближе к народу. Хочу фисташковое латте и большую булку с клубничным джемом. У меня аж слюнки потекли от предвкушения. А в твоей Праге такое точно не приготовят. А если и сподобится, то такие мизерные порции, что только нашему Йорику на обед. И то он добавки попросит. Услышав свое имя, ко мне из гостиной выбежал наш домашний троглодит — Чихуахуашка. Моя радость на тонких ножках. Следом за ним из своей спальни вышла упакованная в узкую юбку карандаш, шелковую блузу цвета Тиффани, ее любимой, и приталенный жилет уже не моя мать, а строгий директор крупного медицинского центра. Да, мама, врач по образованию, втайне надеялась, что дочь пойдет по ее стопам, и место в ее медучреждении мне было обеспечено. Но нет, я творческая личность, а все эти болячки, латынь, микробы и прочие радости этой профессии меня абсолютно не трогали. Уговорила. Взяв сумочку и ключи от машины, мама пошла на выход. Вместе мы вышли на улицу, вдохнули полной грудью августовскую свежесть наступающего утра. На часах было 7:30, и город только пробуждался ото сна, встряхивался и наполнялся дневной суетой. В кафе заняли наш любимый столик под большим ретро-абажуром с 2 уютными креслами и маленькой вазочкой с цветами, всегда разными, но неизменно свежими. «Где ты планируешь отмечать свой день рождения?» В ожидании заказа мама пролистывала новости в телефоне. «С девочками в клубе?» И, приподняв бровь, посмотрела на меня с понимающей улыбкой. «Угу!» — кивнула я, делая глоток воды, и, оглядевшись по сторонам, начала тихо нервничать. Все же время не резиновое, а у меня, ну, очень строгий начальник. Лишь от одного воспоминания о нем сердце ускорило бег до опасной тахикардии, разнося по венам бурлящий поток напряжения. Глубокий вдох загнал глубоко в подсознание запретные мысли, а разум в который раз встал на стражу моей незапятнанной совести. Антон с Владом недавно новый клуб открыли. Тая с Наташкой рвутся протестировать. Улыбка вольно озарила мое лицо. А мальчики, конечно, категорически против. Они, как всегда, на страже вашей добродетели, — продолжила мама. Ну, это Влад над Тайкой трясется, все еще считая ее пигалицей несмышленой. Фыркнула я, памятуя об отношениях подруги с ее братом. «А Антону-то какая разница?» Пожала плечами, недоумевая. «Ну да, ну да». В глазах мамы прыгали лукавые чертики. «Когда они уже с Натальей за ум возьмутся? Или так и будут искрить, пока не спалят все вокруг?» «Ма, да ну тебя!» махнул рукой, в сотый раз разубеждая родительницу в ее непоколебимой уверенности в существовании чувств между этими двумя. «Не спорю, чувства там есть, но совсем не те, о которых твердит она. Ната и Антон, как Том и Джерри, их общение — это сплошной театр военных действий». «Ну да ладно», — все с той же ухмылкой согласилась она. «Главное, что они за вами присмотрят». «Бесспорно», — вздохнула я и принялась поглощать принесенный наконец-то завтрак. Во время завтрака мы немного поболтали о планах на остаток лета и в целом на жизнь, а затем, рассчитавшись с официантом, покинули кафе и побежали по своим делам. «До вечера!» Приобняв маму, я поцеловала ее в щеку и поспешила в сторону высотки бизнес-центра, где на одном из верхних этажей с видом на залив комфортно разместилась та самая архитектурно-дизайнерская студия. «Опаздываете, Маргарита Игоревна?» Я остолбенела, не успев и шага сделать, от радушно раскрывшихся створок лифта, поднявшего меня на нужный этаж. Его голос молнией прошил все мое тело, трепетавшее в легком возбуждении. «Боже, таким мужчинам надо запретить в законодательном порядке появляться в местах скопления таких вот незрелых и чувствительных барышень, как я».